Глава 32. Общим голосованием было решено перенести день рождения нашей Аллочки на сегодняшний вечер и объединить его вместе с вечеринкой для блогеров, сообщил нам Руслан Семенович с порога. Идея вечеринки для критиков и блогеров была, разумеется, моей. Я взял на себя ответственность еще вчера за данное мероприятие. Переубедить пользователя, которого напугал один известный человек, можно лишь шквалом хороших мнений от других людей. Именно поэтому руководство в Москве одобрило бюджет на данное событие. Будет море бургеров, мы наняли дополнительное количество персонала, пригласили модного диджея из столицы, а также ведущего, и заказали спецэффекты. Всего должно быть много. Так много, что блогеры могли унести еду с собой. Никогда не видел смысла в мероприятиях и открытиях, где хозяева жадничают угостить в достаточном количестве своих гостей. Довольный гость – отличный отзыв. Недовольный гость – крах твоего бизнеса. Это стоит помнить. «Я надеюсь», – проворчал Белов, усевшись на край стола Новикова. «Ваш повар не подведет?» Мне тогда еще не понравилось его поведение. Виктор, конечно, сильная личность, но он постоянно забывает, что и сам является не больше, чем директором самарского филиала, а не хозяином всего Блэкбургера. Его филиал, бесспорно, больше, но это еще не повод настолько фамильярничать. «Не подведет, Виктор Валентинович, я все устроил». Однако, несмотря на мои опасения, Новиков не уставал расстилаться перед моим партнером. Странно, он производит на Руслана Семеновича настолько сильное доминантное впечатление. «Диджея встретим, гостиницу ему заказали, Москва помогла, как вы и приказывали. Что еще? Практически от всех блогеров количеством 50 человек, позвали даже самых начинающих, получили положительный ответ об обязательной явке. Продукты завезены, Левин с помощниками со вчерашней ночи трудится, все проверили. В общем, к бою готовы. Да, персонал проинструктирован». «Отлично», — похвалил я Новикова. «От Белова доброго слова не дождешься. Должен же хоть кто-нибудь из нас поддержать коллектив». «Во сколько начинаем?» «В 7:00 вечера, как вы и велели, Кристоф», — отрапортовал Руслан Семенович. «Хорошо, тогда, если все пройдет удачно, завтрашний день вы уже начнете без нас. За сегодня подготовлю для вас план работы на ближайшее время, план рекламной активности, отчеты по всему, которые вам будут предоставлять исполнители, присылайте мне. В московском офисе все посмотрю. А там у вас все пойдет хорошо. Еще Самару обгоните». Я всего лишь хотел подбодрить Новикова, но получил от Белова такой разъяренный взгляд. Он что, из-за моего подтрунивания над Самарой так сильно обиделся? Больной. Что здесь обижаться? Взрослые же все. Должны отличать шутки от серьезных слов. Сделал такой вывод, но уже через несколько минут до меня донесли мысль, что я ошибся. Серьезно ошибся. Как только Новиков вышел из кабинета, оставив нас работать, Виктор недовольно бросил. «Ты опять начал свою песню про Москву?» Я сделал вид, что ничего не понимаю, и преспокойно открыл свой компьютер, устраиваясь за столом переговоров. Это было еще одно требование придурка. Чтобы этот день я работал в кабинете с директором, под его Беловым надзором... «Кристоф, я задал тебе вопрос». Громила вырос напротив меня и, по всей видимости, не собирался уходить без того, что требовал. «Виктор, ты это здесь хочешь выяснить?» Даже не подняв на него глаз, устало спросил я. «Здесь. И сейчас». Мне совсем не понравились эти угрожающие ноты в голосе полоумного. Решил ответить от греха подальше. «Послушай, сегодня будет вечеринка. Завтра мы можем уезжать. Ну, окей. Даже если прямо завтра отсюда не полечу в Москву, а сперва вернусь вместе с тобой в Самару, завершу дела там, то через пару дней в любом случае отправлюсь в столицу. Если ты забыл, то я работаю там, а не здесь и не в Самаре». «Я договорюсь, чтобы тебя перевели в Самару», — хмуро заявил Белов. «Ага», — парировал я невозмутимо. «Ты сначала договорись, чтобы тебя не увольняли. Виктор, серьезно, ты же не можешь не понимать, что так и будет. Я еще слишком молодой сотрудник, чтобы на кого-то влиять, а ты сейчас не в том положении. Согласен?» Теперь посмотрел на него. Белов все еще хмуро буравил меня взглядом, но, кажется, мои слова его немного усмирили. «То есть, как я понимаю, сбегать ты от меня не собираешься, и твой отъезд теперь лишь служебная необходимость. Если бы ее не было, то ты...» «Да», — усмехнувшись, посмотрел на Белова. «Если бы не служебная необходимость, я бы не уехал». «Я правильно тебя понял?» Меня тронуло то, как во время этой фразы дрогнул крупный кадык на мощной шее моего знакомого. «Ты правильно меня понял», — улыбнулся ему весело. Несколько мгновений он соображал. Или пытался поверить. Это не имеет значения. Только когда до него дошло, Белов наконец улыбнулся, неуверенно, как будто все еще сомневаясь. И даже мне стало как-то тепло на душе. «Да, я это сказал. И действительно так думаю. Если бы не работа, еще бы задержался рядом с ним. Но наши желания часто отличаются от жизни. Мы оба должны работать, строить карьеру. Мне придется уехать, однако мне никто не мешает приезжать к нему иногда на выходные в отпуск. Допустим...» «Кристоф, «Давай уже работать, Виктор, пожалуйста». Остановил его, прекрасно понимая, что если этого не сделать, сумасшедший снова забудет, где мы оба находимся. И я не могу с уверенностью утверждать, что гарантированно буду сопротивляться. Я окунулся в монитор, но Белов, очевидно, не собирался уходить. «Виктор», — процедил я сквозь зубы, — «у тебя еще какие-то вопросы?» «Только один. Хочешь чего-нибудь? Кофе, воду, шампанское?» Я расхохотался. «Счастливый Белов — это нечто». «Нет, спасибо, завтрак был достаточно сытным. Я буду благодарен тебе, если в ближайшие часы не будешь меня отрывать от работы». «Уже ушел», — примирительно, чуть разведя руками в стороны, Виктор в конце концов оставил меня в покое. Я покачал головой и вернулся в работу. Сумасшедший. Псих. Ненормальный Белов. Кто бы мог подумать, что за несколько дней, ведя себя как полный идиот, он все же добьется своего. Скажи мне кто-нибудь какую неделю назад, что я буду радоваться тому, как сияет этот полоумный. Не поверил бы. Однако факты говорят обратное.